Глава шестая. Шарлотта. В поезде по дороге домой у меня руки чесались взять мобильный и забить в поиске имя Ной Лейк. Но Люсьен заслуживал того, чтобы я посвятила этому все свое безраздельное внимание. Еще меня немного напрягало то, что я могу узнать. Подробности жутковаты, — сказал Люсьен. — Про такие вещи нелегко читать. Домой я попала ближе к 4 часам дня. Эмили еще не вернулась с работы няни, но уже скоро придет и потребует денег, которых у меня нет. Форест и Колин, конечно же, были дома и сидели в гостиной, ведь, не дай бог, ее займу я. За все свое проживание тут я и часа не провела в спокойствии и одиночестве. Я проскочила мимо них, пробормотав приветствие, и заперлась в своей комнате. Включила ноутбук и набила в браузере «Ной Лейк». Выскочило несколько десятков кричащих заголовков. Спортсмен-экстремал в коме после ныряния со скалы в Акапулько. Журналист-фотограф планеты Икс в критическом состоянии доставлен по воздуху в больницу Наваль-де-Акапулько. 23-летнего журналиста и спортсмена-экстремала Ноя Лейка перевозят в медицинский центр при Калифорнийском университете. Я пролистала еще несколько, а потом начала читать. Суть везде была одинаковой. В прошлом июле Ной нырял со 130-футовой высоты в Мексике, с утеса Ла-Куэбрада. Всем известно, насколько опасно прыгать в этом месте, где глубина воды безопасна лишь на несколько секунд за раз. Ной был опытным ныряльщиком со скал, но что-то пошло не так. Один из местных спортсменов предположил, что Лейк неправильно рассчитал время и прыгнул, когда стало слишком мелко, поэтому ударился об устилающее дно океана камни. Ной был доставлен в больницу, после чего перевезен в медицинский центр при Калифорнийском университете. И все это время он пребывал в коме. Судя по этим статьям, никто не ожидал, что Ной протянет в таком состоянии больше недели, не говоря уже о том, что он выживет после операции, при которой задняя часть его раздробленного черепа была заменена металлической пластиной. Дальнейшие подробности я читала с ноющим сердцем. Ной находился в коме 12 дней. Когда он пришел в себя, едва мог говорить и был совершенно слеп. 2 неделями позже его состояние посчитали достаточно стабильным для проведения серии невероятно сложных операций на мышечных тканях спины и шеи. Камни пираньями вгрызлись в плоть Ноя, вырвав из нее целые куски. Всего ему понадобилось 6 операций, включая пересадку кожи, а потом он чуть снова не умер из-за инфицирования после трансплантации кожного покрова на ноге. И все это время Ной оставался слеп. Хотя после операции на голове доктора надеялись на медленное возвращение зрения. Этого так и не случилось. Я читала все это, прижав руку к сердцу и чувствуя легкую тошноту. Подумать только. Вот бедняга. В самых свежих статьях говорилось о переводе Ноя в нью-йоркскую больницу Ленокс-Хилл спустя месяц после последней операции, а потом в реабилитационный центр «Уайт Плейнс». Там он прошел физиотерапию и психотерапию. Ему пришлось заново учиться ходить, четко говорить, держать ложку, сжимать руку в кулак. Однако все это он быстро усвоил. Доктора были потрясены и невероятно впечатлены его твердостью духа. И это учитывая то, процитировали слова одного из терапевтов реабилитационного центра, что он еще только привыкает к слепоте. В последней статье упоминалось, что Ной закончил проходить реабилитацию примерно в январе этого года. «Всего 3 месяца назад», — восхитилась я, и спрятался от глаз общественности. Я откинулась на спинку стула, от прочитанного щемила грудь. Какой ужас! Сколько он вытерпел! Неудивительно, что он полон горечи. И я была бы такой. Вернувшись в браузер, я напечатала в строке поиска «Ной Лейк, планета X». В качестве результата я получила много новых статей. Радостных и волнующих, написанных до несчастного случая самим Ноем. «Планета X», оказывается, был успешным журналом и продавался как в печатном, так и в электронном виде. Он был посвящен экстремальным видам спорта, существующим во всем мире, и особое внимание уделял географии, истории и местному населению. Нечто среднее между журналами «Национальная география» и «Спорт в иллюстрациях». Ной Лейк был самым популярным журналистом и фотографом планеты X, а также талантливым спортсменом-экстремалом. Он лично пробовал себя в разных видах спорта, после чего делился своим опытом с читателями. Поэтому последние получали информацию из первых рук. Сопровождали статьи Ноя его собственные захватывающие дух фотографии и профессиональные видео с невероятно рискованных мероприятий. Он попробовал себя во всем, начиная со скайдайвинга и бейсджампинга и заканчивая виндсерфингом. Все статьи, похоже, писались в разных уголках мира, во Франции или в Южной Африке, в Таиланде или на Гавайях, но и не сидел на месте. Он был кочевником, искателем приключений и любителем адреналина, которого с радостью принимала и богатая элита, и беднейший житель деревенек. Он везде был своим. Весь мир был его домом. Я поняла, почему Люсьен не стал сам рассказывать мне о Ное, а пожелал, чтобы я прочитала его историю в интернете. Все потому, что Лейк много чего пережил и сильно страдал. Но здесь и сейчас, перед моими глазами, на красочных глянцевых фотографиях, было запечатлено то, что он навсегда потерял. Ной снимал густые тропические джунгли, пляжи с черным песком, белоснежно-пенистые речные пороги, багряные пески пустыни на закате. Я смотрела на снимок Ноя, сделанный в Непале, где он катался на лыжах в базовом лагере на Эвересте. Мир расстилался перед ним во всем своем красочном великолепии. Белый снег, искрящийся в оранжевом свете закатного солнца, тянущиеся в бесконечность горы, темнокожие лица улыбающихся шерпов и их разноцветные флаги. Шерпы — народ, живущий в восточном Непале, в районе горы Джомолунгма, Эверест. На мои глаза навернулись слезы. «Черт тебя подери, Люсьен!» — прошептала я. Напоследок я кликнула в поиске на раздел картинки. И мое сердце рухнуло куда-то в желудок. Я впервые увидела Ноя Лейка. «О, Боже!» — вырвалось у меня. «Вы шутите, что ли?» На большинстве снимков лицо Ноя скрывали либо спортивные маски, лыжные и для ныряния, либо солнцезащитные очки. Он был одет либо в защитную экипировку, либо красовался в мокрых плавках, подчеркивающих довольно привлекательное, атлетически сложенное тело. Но одна фотография... Планета Икс сделала промофото Ноя, на котором тот словно сошел со страниц мужского журнала мод. Мое сердце затрепетало при одном лишь взгляде на него. Ной Лейк потрясающе хорош. Наверное, его можно было бы описать лучше, но мой мозг сейчас был не способен на это. Я просто не сводила глаз с Ноя. На снимке он был в черной рубашке и такого же цвета пиджаке. Темно-каштановые, почти черные волосы были коротко подстрижены, но с поднятой спереди длинной челкой. Лицо точеное и резкое, оттененное легкой дневной щетиной. Густые темные брови, прямой нос, чувственный рот. Я предполагала по другим фотографиям, что Ной высокого роста, и по какой-то причине его красивое и худощавое лицо только подтвердило мои предположения. Однако больше всего меня потрясли его глаза. Они словно бросали вызов природе. Это их настоящий цвет или обработка фотошопом? Такой цвет можно назвать ореховым, карий, но с зелеными и золотистыми крапинками, точно коричневый бархат, усыпанный изумрудной крошкой и частичками золота. Никогда не видела подобного. И эти поразительные глаза слепы. Я нехотя перешла к другим фотографиям Ноя, на которых он гуляет по улицам европейского города, небрежно обнимая рукой то одну шикарную женщину, то другую. Прямо перед несчастным случаем он встречался с французской моделью Валентиной Пакет, высокой, светловолосой и сногсшибательной. «С Валентиной! С ума сойти!» Я осознала, что стиснула зубы. «Не глупи!» — буркнула я на себя, прокрутила страницу вниз и вскрикнула, отпрянув от экрана. Внизу, среди фотографий Ноя, на горнолыжном спуске или висящего на скале, с рельефными напряженными мускулами, находились три снимка, которые, судя по их паршивому качеству, были сделаны незаконно. Фотографии с мобильного, в спешке снятые в больничной палате. Две из них, видимо, были сделаны до проведенных на спине операций. Ной лежит лицом вниз с перебинтованной головой. Ото всех частей тела тянутся трубки и проводки, словно он получеловек, полуробот. Но его спина... Ничего ужаснее я в жизни не видела. Справа, от шеи до середины лопаток, тянутся три рваные раны, будто от когтей льва. Слева, если честно, я не понимала, что вижу. Беспорядочное месиво из крови, разодранной плоти и какой-то белой жижи. Или это кость? Невозможно определить, но выглядело тошнотворно. Я быстро отвела взгляд. На третьем фото с ноги Ноя, с внутренней стороны бедра, неровно снят прямоугольник кожи. Пересадка. Я торопливо прокрутила страницу вверх до промофото Ноя. Сколько ужаса и боли пережил этот красивый мужчина. Увидев все это, невозможно не пожалеть его. Люсьен знал, что делал, прося меня найти информацию о Лейке. После всего увиденного и понятого того, кем Ной был и что он потерял, в глазах стояли слезы. И я ничего не могла с этим поделать. «Сверхчувствительная ты моя!» — все время дразнил меня брат, особенно поймав меня за промоканием глаз после сентиментальной рекламы. Я уже собиралась позвонить Люсьену, когда в дверь постучали. «Шарли, это М!» «Да?» Хорошо, что голос у меня звучал более-менее нормально. «Ты ведь в курсе, какой сегодня день?» Задумчиво потянув прядь волос, я переместила взгляд с мобильного на фото Ноя, затем на дверь, за которой ожидала моего ответа Эмили. «Дай мне минутку», — попросила я. «Мне нужно сделать звонок, а потом мы поговорим». Эмили пробормотала что-то неразборчивое и, похоже, ушла. В гостиной зазвучали голоса. Очередная спонтанная вечеринка. И она точно затянется надолго. Может, и до утра? Еще одна бессонная ночь. Ни часа душевного спокойствия и комфорта для принятия наиважнейшего решения. Возможно, лучшего в моей жизни. А возможно, и худшего. Я схватила блокнот, ручку и калькулятор. Пытаясь не брать во внимание печальные обстоятельства Ноя, не хотелось, чтобы они повлияли на меня. Я составила план разговора с Люсьеном. 10 минут спустя я заткнула щель в двери подушками, чтобы приглушить музыку, включенную на полную громкость в гостиной, сделала глубокий вдох и набрала номер, написанный на визитке Люсьена. 2 гудка, и он ответил на звонок. «Алло? Люсьен, это Шарлотта Конрой». «А, Шарлотта, машер». Тон его голоса был теплым, но настороженным. «Не ожидал услышать тебя так быстро. И, боюсь, это не к добру». «Совсем нет. У меня несколько вопросов и несколько условий. Я прочитала в интернете информацию о произошедшем с Ноем несчастном случае. Боже, фотографии. Прошу прощения, если они были слишком неприятными, но я хотел, чтобы вы увидели, почему вы хотели, чтобы я пожалела Ноя и согласилась стать его помощницей. Я права? Я бы выразился по-другому, моя дорогая. Люсьен, судя по голосу, помрачнел. Чтобы, если вы согласитесь стать его помощницей, то испытывали бы к нему сострадание. Особенно, когда он будет вести себя со мной как сумасброд и грубиян? Я покачала головой и смягчила тон. В конце концов, Люсьен может стать моим новым боссом. «Вы говорите мне о сострадании к нему, но что будет со мной? Буду ли я каждый день с утра до вечера подвергаться его словесным нападкам, издевательствам и оскорблениям? Если это так, то понятно, почему предыдущие профессионалы бросали свою работу. Но и не будет издеваться над вами ни словесно, ни как-либо еще». «Помнится, вы сказали что-то про запугивать и помучить». «Я неудачно выразился. Я просто пытаюсь защитить себя, Люсьен». «И имейте на это полное право», — отозвался он. «Но и зол, ожесточен и раздражителен, и никоим образом не будет скрывать это от вас. Но в глубине души он хороший человек». «Работать с ним будет нелегко, Шарлотта. Это я вам гарантирую. Но я знаю Ноя и его сестру с самого их детства. Он может рычать, но не кусается. Обещаю вам это». «Хорошо». Натянутые нервы звенели, но решимость взяла свое. На прошлой неделе я доставляла ему заказ и видела, что первый этаж никем не занят. «Так и есть». «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», — подумала я, зажмурилась и выпалила. «Я хочу его занять». Молчание. В этой тишине мой великий план побега начал медленно таять, но потом Люсьен произнес. «Я давно хотел, чтобы помощник жил с Ноем. Я волнуюсь за него». Надежда вернулась и тут же разбилась вдребезги. «Но но и не согласится. Я предлагал ему это раньше. Он непреклонен. А если я смогу его убедить? Я нервно теребила покрывало. Шарлотта. Я бросила взгляд на дверь. По другую ее сторону развернулась полномасштабная вечеринка. В понедельник. Я повернулась к двери спиной и двумя ладонями прижала мобильный к уху. «Послушайте, Люсьен, у меня был тяжелый год, и мне нужно немного покоя. Только в этом случае из меня выйдет хороший помощник. Ваш поиск информации и план сработал. Мне ужасно жаль Ноя. И если вы считаете, что мое присутствие, поддержка и помощь хотя бы немного уймут его боль, то я согласна. Я сделаю все от меня зависящее, поскольку, как бы эгоистично это ни звучало, просто не могу позволить себе иного». Послышался тихий звук, будто Люсьен выпустил изо рта сигаретный дым. «Я опишу ситуацию мистеру и миссис Лейк. Они, как и я, беспокоятся из-за того, что Ной живет один. Однако я ничего не обещаю. В последнее время Ной бывает упрямым, как осел». «Хорошо», — кивнула я. «Понимаю. Спасибо». «Сумму заработной платы придется пересмотреть, ведь вам не придется больше платить за аренду». Я зажмурилась и быстро сказала. «Зарплата та же. 40 000 долларов. «Но вы же будете бесплатно проживать с...» — начал Люсьен. «Я буду работать круглосуточно, без выходных. Если Ной упадет и поранится посреди ночи, я буду рядом. Разве вы не этого хотите?» «Да, я хочу именно этого», — вздохнул Люсьен. «Больше всего на свете». «Тогда сколько стоит ваше душевное спокойствие? Или душевное спокойствие мистера и миссис Лейк?» Я потянула прядь своих волос, прекрасно сознавая, что давлю на Люсьена. Однако отчаянные времена, как говорится, требуют отчаянных мер. «А теперь вы манипулируете мной, мисс Конрой», — заметил Корон, но в его голосе слышалась улыбка. «Я не подведу ни вас, Люсьен». Надежда ожила и окрепла. «Ни Ноя». «Моя дорогая, вам придется многое на себя взять. Возможно, вы еще не осознаете до конца...» «Я справлюсь. И не сдамся. Составьте договор на год, и я его подпишу. Обещаю, что не уйду, во всяком случае, в течение этого времени». «Мне нужно обсудить это с Лейками, мисс Конрой. Но для начала свое согласие должен дать со мной». Я кивнула, нервно закусив губу. «Какие у меня шансы?» «Месяц назад я бы сказал, что никаких. Но, по моему мнению, ни Лейки, ни даже Ной не могут больше игнорировать реальное положение дел. Ему не идет на пользу текучка незнакомцев, входящих в его жизнь и покидающих ее. Возможно, он нам уступит, но лишь возможно». Звучало неутешительно, но я приняла это. Мы с Люсьеном прояснили еще пару вопросов и договорились встретиться после моей смены у Аннабель, чтобы оттуда дойти пешком до дома мистера Лейка на официальное собеседование. Мы уже собирались попрощаться, когда Люсьен сказал: «Возьмите с собой скрипку». «Зачем?» «У Ноя в эти дни мало развлечений. Возможно, он не будет противиться вашему проживанию в своем доме, если вы продемонстрируете ему свои таланты». Я открыла рот, напомнить ему, что почти не практикую сейчас, но меня вдруг осенило. Если я буду жить в доме Ноя, то у меня будет время на репетиции. Может, в относительном покое и тишине я снова найду свою музыку. Я возьму ее. Мы попрощались, и я еле сдержала улыбку. Вечеринка за дверью была в самом разгаре, и я станцевала на постели под приглушенную музыку. Так радоваться и обольщаться было не лучшей идеей, но я ничего не могла с собой поделать. Люсьен, наверное, прав. Я не до конца осознаю, во что ввязываюсь, но все выдержу. Я ведь совсем не бездельница, и за 40 000 долларов в год и бесплатное проживание я стану лучшей помощницей, какой только могу быть. Осталось только убедить в этом Ноя Лейка. Я плюхнулась на постель и снова открыла промо-фото Ноя, сделанное для планеты Икс. Потрясающий мужчина. С приятной улыбкой. Говорите, в глубине души он хороший человек? Я провела пальцем по изгибу его губ. Возможно, это и так.